автор ряда замечательных книг по истории европейской философии XVIII века под названием «Философия чувства и веры», том 1, «Большого исследования о буддизме» и другие. Написал прекрасный очерк жизни и творчества Федорова. Этот очерк печатался сначала в Русском архиве 1904-1906 годы, а потом вышел отдельно в печати, также не для продажи. Третий том начали подготовлять в печать в Харбине, но, насколько нам известно, этот третий том так и не появился в печати. Несколько отрывков появилось в журнале «Путь». Конец примечания. Страница 137. В декабре 1903 года Федоров заболел воспалением легких и скончался. Примечание. Об издании сочинений Федорова сказано выше. Из литературы о Федорове, кроме уже упомянутой книги Кожевникова «Москва, 1908 год», смотри Петерсон. Федоров. Верный, 1912 год. Сборник «Вселенское дело». Одесса, 1914 год. Остромиров. Федоров и современность. Выпуски 1-4. 1928-1933 годы. Горностаев. «Рай на земле». Достоевский и Федоров. Булгаков. «Загадочный мыслитель» в сборнике «Два града», том 2. Бердяев. «Религия воскрешения. Русская мысль», 1915 год, том 7, его же статья «В пути». Номер 11, 1928 год. Флоровский. «Проект мнимого дела. Современные записки», номер 59, 1935 год. Флоровский. «Пути русского богословия», страница 322-330. Голованенко. «Ряд статей в богословском вестнике», 1913-1915 годы. Смотри также Бердяев. «Русская идея», 1946 год, глава 9. Конец примечания.